Глава 14. Я смотрел на обзорный экран, на висящую в космосе платформу БС-00312. Кстати, почему платформа, если боевая станция? Непонятно. Огромная поверхность ранее блестящего шара была изъедена кратерами попадания от разнообразного вооружения. Часть сферы вообще отсутствовала. Видимо, в это место прилетел зеленый луч. Защитное поле отсутствовало, энергетические возмущения минимальны. Если реактор еще и работал, то явно в аварийном режиме. Вообще, сейчас боевая станция мне очень напоминала «Звезду смерти» из какого-то старого фильма, в тот момент, когда она была типа недостроенной. Правда, размеры были не те, но концепция похожая. Я хмыкнул. Той звездой вроде главный злодей управлял, а тут это наши, вроде. Я уже не очень был в этом уверен. Как говорил герой старого мультика, в честь которого мы назвали Васю 2, это ж неспроста. Да только слепой не смог бы разглядеть поразительную схожесть ангелов с интектами. А почему интекты наполовину люди, в смысле киборги, а ангелы — чистые роботы? Или нечистые, я что-то не разглядел? И что, блядь, за очищение такое? И мой любимый вопрос — кто виноват и что делать? Вопросы, вопросы. Ангелы в сопровождении дроидов покинули буксир уже 3 часа назад, категорически запретив нам следовать за ними. «Слышь, Лай, давай я все-таки сгоняю туда и назад, никто и не заметит», — отвлек меня от раздумий Алекс, сделав еще одну попытку. «Задолбал ты уже! Что, блин, непонятного в слове «нет»?» — очень недружелюбно отреагировал я. «Ну, интересно же!» «Согласен, интересно. Ну?» «Не делай мне нервы. Мне и так есть куда их потратить». «Эй, это плагиат. Это я с города у моря». Я вздохнул и ничего не ответил. Очень много вопросов, очень мало ответов. Мне самому безумно хотелось попасть на бор боевой станции, но оно того не стоило. Пока. «Внимание, превозмогатели, мы выходим». Алекса как ветром сдуло. Вот же черт. Я бегом побежал к шлюзу. Ангелов стало больше, теперь их было 8, и они транспортировали золотистую сферу. Диаметром около 2 метра она парила в воздухе, двигаясь впереди них. Мы посторонились, пропуская ее. В голове у меня зашевелились чужие мысли, как будто кто-то залез мне в голову. И да, я ощущал такое раньше. Я пошатнулся. У меня нарушилась координация, и все поплыло перед глазами. Как будто часть мозга у меня отключилась вместе с той частью, которая заведует двигательной функцией. Рядом точно так же повело Алекса. Остальные вроде были в порядке. Это ощущение исчезло через 2 секунды, и мозг заработал в нормальном режиме. Еще мне показалось, что сфера притормозила на эти 2 секунды около нас. Но это не точно. Когда последний паукообразный дроид зашел внутрь и закрыл двери, один из ангелов подошел ко мне. Когда последний паукообразный дроид зашел внутрь и закрылись двери, один из ангелов подошел ко мне. «Мы можем выдвигаться. Координаты переданы вашему навигатору». «А сопровождение? Вы передали им координаты?» «Нет, сопровождения не будет. Им туда нельзя». «Это почему?» «Это требование Вселенной 13». Я почесал переносицу, утвердительно махнул головой и собрался уходить, когда ожил Алекс. «А это что?» — он кивнул на золотистую сферу. «Это ядро». Удивительно, но ангел соизволил ответить. «А что за ядро?» Алекс тоже удивился, но решил развить успех. «У вас недостаточный системный уровень для получения данной информации», — включил ангел заезженную пластинку. Я махнул рукой и все-таки поперся в рубку. «Разящий, это папа. Ну, типа, пора прощаться. Дальше мы сами». «Это Разящий, мы в курсе. Удачи вам». Спасибо. А где мне награду получить?» «Все торопитесь. Вы работу сначала сделайте», — гадюка засмеялась. «Высылаю координаты». «Спасибо, сделаем, не волнуйтесь». «А я и не волнуюсь. Пусть вон ангелы теперь волнуются». «Очень смешно, генерал. До встречи». Я отключился. Оглядел рубку и только теперь заметил напряженного пухлыка в углу. Судя по его виду, ему было нехорошо. Его трясло мелкой дрожью, глаза были закрыты. Я подошел и потряс его за плечо. Он открыл глаза, но смотрел куда-то сквозь меня. Губы его что-то беззвучно шептали. «Эй, дружище, ты чего?» Я потряс его за плечо, ноль внимания. «Алекс!» — друг тут же возник рядом. «Походу, его штырит», — вынес он вердикт, присмотревшись. «Очень, блядь, информативно. И что делать?» «А я что, доктор?» «Отойдите». Овечка твердой рукой распихала нас и опустилась рядом с пухлыком на колени. Положила ему на голову обе руки и тоже закрыла глаза. Я открыл рот, но Алекс ткнул меня локтем, и я закрыл рот. Пухлыка перестала трясти. Он глубоко вздохнул и задышал ровно, как будто заснул. Овца подхватила его на руки и понесла в каюту. Мы молча направились за ней. В каюте она аккуратно положила его на койку и вышла, закрыв дверь. «И что это сейчас было?» — поинтересовался я. «Да, это что за народная медицина?» — присоединился к вопросу Алекс. «Это не я, это Аурелия», — пожала плечами овца, как ни в чем не бывало. «А она с тобой разговаривает?» — у меня загорелись глаза. «И чё она?» — это Алекс. Подруга опять пожала плечами, но ничего не ответила. «Ты вот сейчас издеваешься над нами?» — возбудился я. «Вот ты, овца!» — расстроился Алекс. Овечка загадочно улыбнулась, раздвинула нас и направилась к рубке, что-то насвистывая себе под нос. «Ну, охренеть вообще!» — выдохнул я. «Друг мой!» — Алекс доверительно положил мне на плечо руку. «С ней нужно срочно что-то делать, а то все пропало!» «Что, например?» — на серьезных щах поинтересовался я. «Например, трахнуть!» — заржал ниндзя. «Дебил!» — я скинул его руку. «Внимание! Вход в гиперпереход через 10 минут!» — оповестил Бонд по громкой связи. Выпали из гиперперехода мы прямо посреди боя титанов. Три куба били один шар. Крепко били. А еще у кубиков была небольшая группа поддержки. Судя по внешнему виду, что-то новенькое. Эти корабли не ввязывались в драку, а находились несколько в стороне от поля боя. И эта флотилия в составе 6 кораблей среднего размера, примерно сопоставимых с нашими крупными фрегатами, уверенно направилась в нашу сторону. Выглядели они странно, но, тем не менее, угрожающе. Серые вытянутые корпусы хищными очертаниями напоминали водные корабли прошлого. Галеры или триремы? Точно не помню. Сдвинутые чуть назад невысокие надстройки и длинная носовая часть с укрепленным форштевнем в виде массивного бивня. Похоже, эти корабли в том числе предназначены для таранного использования. Я прикинул массу и скорость этих километровых суденышек и невольно зачесался. Пары таких кораблей вполне хватит на человеческий крейсер. И что-то мне подсказывает, что после тарана с корабля набежит банда недружелюбных ксеносов. «Блядь!» — в унисон произнесли Алекс и Бонд, и даже Тоби. Я не произнес это вслух, но также мысленно сделал подобный вывод. А ведь мы даже не на Эльтенатуаэле. «Ты-то чё?» — удивился я, глядя на зеленого. «Это отступники!» — он ткнул рукой в серые корабли. «Всем писец, однако!» «Да ну!» — удивился Алекс. «Точно?» Мелкий немного подумал и повеселел. «Не, не точно. Это маленькие корабли!» Он улыбнулся и выговорил по слогам. «Изменицы!» «Хера себе, маленькие!» Я вгляделся в компьютер. 1,3 километра длины, 400 метров в диаметре. «Какие тогда у них большие?» Это был риторический вопрос, но Тоби ответил. «Очень большие!» Я посмотрел на него, но промолчал. «Пришли новые координаты от ангелов», — удивленно произнес Бонд. Он быстро ввел их в компьютер и удивленно хмыкнул. «Элай, ну-ка взгляни!» Я посмотрел и уверенно заявил. «Так не бывает!» «Я тоже так думал», — согласился Бонд. «Но это факт». «Я ведь тоже навигатор. Не настолько крутой, правда. Но это же аксиома. Нельзя просто взять и прыгнуть в межзвездное пространство. Только в звездную систему. С этими, как их, полями гравитации от крупных небесных тел. Вот». «Ну да, все верно. Якорем для гиперперехода является именно звезда», — качнул головой Бонд. «Ну а мы куда? Сейчас полетим», — Я ткнул в карту обитаемого космоса. Конечная точка нашего путешествия находилась в паре световых лет от ближайшей звездной системы Х-485-ТВ-03. Бонд пожал плечами. «А я знаю. Компьютер съел координаты». «Я бы на вашем месте сейчас беспокоился совсем не об этом». Алекс задумчиво ткнул в обзорный экран, на котором к нам со всех сторон приближались грозные корабли отступников. «Разгон пошел. Врубил все ускорители. Если не развалимся, то войдем в гиперпереход через 47 минут». Бонд откинулся на стуле, напряженно всматриваясь в тактическую карту. «И какие у нас шансы?» «Я, в принципе, видел весь расклад и сам. Но вдруг что-то чудесное я проглядел». «Я, конечно, не Вася», — тут же ответил 007. «Но как минимум два корабля нас перехватят, а еще два подойдут на расстояние открытия огня через 5, 4, 3, 2, 1 секунду». Я посмотрел в сторону подходящих вражеских судов. «Может, они не будут стрелять?» «Но они выстрелили». Я автоматически зажмурился. У буксира было только одно преимущество перед врагом — мощные двигатели, которые в аварийном режиме кратковременно могли развить неплохую тягу. Броня, как таковая, отсутствовала, щита также не было. Это был всего лишь буксир. Золотистые энергетические сполохи расцвели в некотором отдалении от нашего корпуса. Выстрелы энергетического оружия бессильно растворились в невидимом куполе. Подошедшие чуть позже торпеды также взорвались, не дойдя до нас примерно на 100 метров, не причинив нам никакого вреда. «Это что, вот прям сейчас было?» — спросил офигевший я. «Это ядро». Ангел тихо вошел в командный отсек. «Оно защитит нас от этих маломощных орудий». «А можно нам такое ядро?» — тут же поинтересовался Алекс. «Нет», — просто ответил слуга Вселенной. «А чё?» — Алекс не унывал. Ангел странно посмотрел на него, но ничего не ответил. «Мы способны их сдерживать до входа в гиперпереход». «Бонд, что с разгоном?» — поинтересовался я. «Эти сейчас отстанут», — он указал на стреляющих, а потом перевел палец на идущих встречным курсом. «А вот те перехватят». «Они нас таранить будут?» — поинтересовался я. Бонд пощелкал клавишами и отрицательно покачал головой. «Нет, мы маловаты для них, не успеют сманеврировать. А вот если у них есть десантные боты, то на абордаж попытаются взять». «А от абордажа ваше ядро поможет?» — уточнил я у ангела. «Нет, крупные десантные боты пройдут». «А будет ли десант?» — воздух спросил Алекс. Накеркал гад. «Непременно будет. Вон уже вылетает». Симпатичные кораблики выползали из чрева фрегатов ксеносов. 16 метров в длину они состояли как будто из двух корпусов контейнеров со скошенным к низу передом, который, судя по внешнему виду, также являлся тараном. Короткие крылья по бокам, а еще компьютер рисует огневые точки, спаренная турель сверху и два подвеса на крыльях. Интересное решение. 2, 4, 6, 8. Все? Видимо, ксеносы не собирались брать никого на абордаж. Вот толпу и не захватили. Или нет? Ангел просто пожал плечами. Эсминцы серых все-таки стрельнули пару раз для проверки, но золотистый щит отработал на 5 баллов, оставшись непроницаемым. Десантные челноки летели на перехват. Маневрировать мы не могли, так как это непременно собьет скорость и направление. Корабль в автоматизированном режиме шел на разгон, а мы собирались принять гостей. Зайдя внутрь щита, перед столкновением верхние турели десантных кораблей выплюнули сгусток огня. Буксир затрясся. Ни хрена себе. Один удар, второй, третий, четвертый. 2 десантных бота промахнулись и пролетели мимо. Догнать нас они уже не смогут. Еще 2 ударились о борт, не смогли зацепиться и прошли по касательной, выворачивая листы обшивки наружу. Итак, что мы имеем? 4 бота по... скольких там внутри, я не знаю, но явно в сумме больше нашей компашки. «Шлюз 1, складской отсек, двигательный отсек в районе 18-го шпангоута и аварийный выход номер 2», — отрапортовал Бонд места сцепки, точнее, врезки противника. «Превозмогатели к бою!» — заорал я. «Группа Браво, защищайте двигатель! Альфа, придержите их у первого шлюза! Дельта за мной к аварийному шлюзу!» Я обернулся к ангелу. «Ваши в складском отсеке смогут за себя постоять?» «Несомненно», — качнул головой он. «А я пойду с вами». Прежде чем я смог что-то ответить, балахон упал на пол. Под ним оказалась еще одна пара рук, которая сжимала два короткоствола странной конструкции. Верхние конечности вытащили два коротких клинка, напоминающих зубочистки пакли. Теперь было видно, что ничего живого в этом андроиде нет. Только металл с голубоватым отливом не такой чистый, как в чудесных клинках, но явно его примесь в материале тела присутствует. «Ну, тогда погнали!» Алекс уже исчез навстречу с паклей. Я кивнул овце и Тоби и побежал к точке прорыва. Я выскочил первый и чуть было за это не поплатился. Серые рыцари уже были на борту и неспешно двигались в нашу сторону. Их было всего трое, но они мне очень не понравились. По сравнению с ранее виденными мною, эти трое были гораздо массивнее. Около 2,5 метров, а ширина их плеч. Втроем они даже не могли полностью поместиться в узком коридоре буксира. Кроме своей массивности, доспехи передовой тройки были еще украшены. С массивных наплечников торчат шипы, на которых нанизаны черепа, очень напоминающие человеческие. Наплечники разрисованы странными символами. Шлемы больше похожи на звериные маски. У лидера из нижней части шлема торчат здоровенные клыки. Правый косплеит викинга своими заостренными рогами. Очень неприятные товарищи. Рогатый поднял правую руку, которая заканчивалась шестиствольной пушкой. Очень здоровенной пушкой, по сравнению с которой наш шестиствольный пулемет штурмовика выглядел детской игрушкой. Я успел отпрыгнуть назад, когда пушка с оглушительным грохотом начала стрелять. Ее мощности хватило, чтобы разорвать в клочья металлические переборки. «Сука!» — заорал я, мгновенно оглохнув. «Тоби, мочи!» Мелкий кое-чему уже научился, и у него даже зародился инстинкт самосохранения. Поэтому он упал на колено и, не высовываясь, просто завел за угол ствол гранатомета и, не особо целясь, нажал на спуск. 6 гранат с громкими хлопками вылетели внутрь коридора. Раздались взрывы. «Вы что там творите?» — в голосе Бонда были нотки паники. «Вы мне корабль разнесете в хлам!» Пушка замолкла, и я осторожно выглянул в коридор. Из-за дыма рассмотреть что-либо было трудновато. Но вот из дыма показалось первое тело, за ним второе и третье. «Сука!» — это междометнее относилось к ангелу, который лихо по-чапаевски влетел в коридор, размахивая шашками, клинками и одновременно ведя огонь из всех стволов. Я было сунулся за ним, но тут опять зарокотала пушка ксеносов, и я услышал знакомый «бам», который издал брат-близнец его и ее. Худощавое тело ангела впечаталось в переборку и судорожно затряслось от многочисленных попаданий из орудия. Одну из верхних конечностей отстрелило, и она отлетела прямо мне под ноги. «Камикадзе, хуев!» Я хмыкнул и вытащил из сжатой ладони голубой клинок. «Пригодится». Я опять осторожно заглянул за угол. «Блядь!» «Все назад!» Я схватил за шкирку зеленого и рванул дальше по коридору. Овечка также отреагировала и даже опередила меня. Через секунду весь коридор позади был залит ревущим пламенем. У третьего рыцаря был огнемет. Когда пламя утихло, я обернулся. Закопченный трехрукий ангел, тем не менее, опять захромал в бой. Опять ударила пушка. Нужно воспользоваться этим бесстрашным чудаком на букву «М». Иначе после его смерти я даже не представляю, как к этой троице подойти. «Вперед!» — кивнул я и побежал в наступление. «Пока добегу, что-нибудь придумаю. Пара секунд на это есть». Сзади звякнула пол пустая кассета с гранатами. Изра перезарядил гранатомет. Я выскочил из-за угла и увидел, как ангела уничтожают эти свирепые бойцы. Передний воин прикрывался остатками щита от обезумевшего ангела. Все-таки волшебная сталь клинка делала свое дело, нехило исковеркав щит ксеноса. Широкий взмах, и молот с грохотом опустился на пол, немного разминувшись с плечом нашего безумца. Взвыл цепной меч пушкаря, с трудом вспарывая бок ангела, и, наконец, неестественно здоровенная металлическая рукавица огнеметчика, окруженная голубоватой дымкой, врубилась в другой бок нашего союзника, сминая металл и отбрасывая его на несколько метров. Огнеметчик начал поднимать свое оружие, на конце ствола загорелся язычок пламени. «Тоби, огнемет!» — заорал я, как умалишенный. Малыш быстро сориентировался и выпустил всю обойму именно в этого бойца. Он сегодня какой-то подозрительно тихий, даже без боевых кличей обходится. рванула знатно и, судя по всему, достала емкость с горючкой, потому что вражеский боец превратился в горящий факел. Но это не помешало ему подойти к лежачему ангелу и, присев на колено, начать ритмично вбивать того в пол кулаком. Я немного подофигел от такой наглости и такого сюра, но направил полный П на живой факел и нажал на спуск. Два сгустка плазмы сбили рыцаря с ног, и он растянулся на палубе, судорожно подергиваясь. Вставать он вроде не собирался. Я завороженно смотрел на горящую тушу и проморгал момент, когда пушкарь открыл огонь. Спасла меня овца, ткнув рукояткой ее мне в плечо и отшвырнув с траектории выстрела. Мне по касательной прилетело в левое плечо, в глазах вспыхнули искры, брызнула кровь, рука повисла плетью. К сожалению, на траектории остался малыш Тоби, которого просто размазало по переборке. Щит перезагрузился в первые 2 секунды, и дальше кинетические снаряды застучали по броне. То, что пробивало прочнейшую броню ангела, не оставило и малейшего шанса стандартному бронекостюму поддержки. Бам! Розовенький молот обрушился на шестиствольное оружие, прибивая его к полу, корёжа стволы и превращая смертоносное орудие в простой кусок металла. Бам! Обратным ударом она выбила цепной меч из второй руки, которым рыцарь собирался нанести ей несопоставимые жизнью увечья. Бац! Пинок ноги хрупкой блондинки в 1,5 раза ниже ростом и меньше весом 5 раз неожиданно заставляет рыцаря упасть навзничь. Это что за чудеса? Ведущий отбрасывает остатки щита и замахивается огромным молотом, чтобы ударить мою принцессу по спине. Хер тебе! 4 оставшиеся выстрела из полного П в упор способны прожечь танковую броню. Но либо этот чувак читер, либо в их реальности танки попрочнее, потому что он не умер. Хоть и немного удивился. Черепа на шипах, правда, сгорели. Может, из-за этого он обиделся и решил переключить свое внимание на меня? Обращенную ко мне руку все-таки наполовину оторвало, и она висела на развороченной броне. Впрочем, и моя левая рука категорически отказывалась слушаться. Так что однорукий против однорукого. От первого удара молота я уклонился, от второго отпрыгнул, отбрасывая полный П и сжимая клинок ангела. Бам! Рыцарь споткнулся и упал на колени, автоматически выбросив вперед покалеченную руку, чтобы опереться, но она подломилась. Поэтому он неловко упал передо мной ничком. «Куда здесь Алекс свою железку засовывал?» Я всунул клинок в основание шлема и всем телом навалился на него сверху, перерубая шейный отдел позвоночника. Враг дернулся и затих. Я поднял голову. Передо мной во всей красе стояла Валькирия. Зеленые глаза горят, крылья носа широко раздуты от учащенного дыхания, заляпанный кровью почерневший молот твердо лежит в небольших ладонях. «Спасибо, дорогая!» — выдавил я из себя. Широкая улыбка тут же превратила суровую валькирию в такую родную овцу. «Обращайтесь». «Угу, непременно». «Это папа. Что там у вас?» «Это Браво. Клоун, все. Но мы справились». Это был Фантик, который через секунду добавил. «Кот пока жив. Но это ненадолго». «Сука!» — это был Алекс. «Получай. Пакля, все. Ах ты ж пидорас. А вот мне не помешает помощь». «Фант», — уточнил я в эфир. «Выдвигайся. Овечка, помоги». Она на секунду задержалась, раздумывая, но кивнула и бросилась на подмогу. Я тяжело поднялся и взглянул на ангела. Глаза потухшие, движений нет. Спекся. Я поковылял к Тоби, по пути закинув полный П на плечо. Тоби умер быстро. 3 разрывных снаряда один в один прилетели ему прямо в центр груди, оставив там кровавый кратер. Я выругался и пошкандыбал в сторону склада. «Бонд, что там у ангелов?» «Они справились самостоятельно», — тут же доложил навигатор. Я подкорректировал свою траекторию движения и так быстро, как мог, направился к первому шлюзу. Но немного не успел на праздник жизни. Перед глазами были проломленные и закопченные стены шлюзового отсека и серые тела, валяющиеся тут и там. Алекс, привалившийся к стене, и невредимая овца, обходящая и осматривающая трупы. «Отбились!» — Алекс хрипло дышал и харкал кровью. Он махнул рукой. «Фант, все!» Нашему терминатору кто-то натурально снес голову. Обезглавленное тело лежало сверху на трупе врага. «А ты как?» — спросил я у друга. «Да хер знает. Чувствую себя не очень!» Он махнул головой на нашу подругу. «Вот мы зверюгу вырастили. На твоем месте я бы на ней женился». Его смех перешел в кашель, он согнулся, и это спасло его от моего тумака. Овечка замерла, повернула ко мне голову и загадочно улыбнулась. Я тяжело вздохнул и сполз по переборке, усевшись рядом с другом. «Дурак ты, Шарапов, и шутки у тебя дурацкие», — устало произнес я. Тот все еще, заходясь в кашле, показал мне средний палец. Я улыбнулся и потерял сознание.